Теперь они попались. «Движение наше» вывело в мае на улицу 60 тысяч молодых людей в одинаковых майках. Демократическая общественность, как ей положено, в шоке. Ах, за деньги! Ах, новый комсомол! Барышню нежного возраста взяли на фильм ужасов. Фредди Крюгер барышню ужаснул. Меня, признаться, тоже. После развала комсомола еще никому, даже Никите Михалкову, не удавалось собрать такую прекрасную большую толпу. Потому что собрать прекрасную большую толпу лишь обещанием мелкой денежки, поездки в Москву или халявной маечки невозможно. Там нужна идея, и организационная, говорят лидер наших, Якименко, использовал структуру украинской поры, и глобальная, нет олигархам и западным колонизаторам России. Обе идеи замечательно прокатили. Это не мелкой группкой книги Сорокина в сортир бросать. То есть в России, если не появился новый комсомол, то показано, что может появиться. Тут и спонсоры найдутся, и денег особых не надо. Я как-то ехал в Питер с активистами наших, слышал разговоры в тамбуре. Плохо одетые, прыщавые, выкормыши какого-нибудь панельного купчина. Такие будут чужими и бизнесменам, и тусовщикам, и браткам. Но среди провинциальных ментов много таких кривозубых мальчишек. Они говорили о принципах партийного устройства, об уставах, о старших товарищах, об обязанностях по привлечению новичков, о том, как на средства США в других странах делаются революции. Я давно не слышал таких тихих, упорных, пробивающихся бледным подвальным ростком карьерных разговоров. То есть да, комсомол, резерв партии, штурмовой отряд, Путин-Югент. И нас, демократов, теперь точно... Разда! Не знаю, очевидно ли из вышеизложенного, но я очень не люблю демократическую общественность. Я глупости вообще не люблю. Комсомол, вопреки ходульному мнению, никогда не был резервом власти. Во власть в СССР у резервиста путь был один – армия, производство, партком, райком, горком, обком, ЦК. По мере пути у человека появлялись... Зачес назад, предпенсионный возраст и фрикативное «г». Так они друг друга узнавали. А комсомол был презервативом, отстойником, ловушкой для тех молодых людей, которые пытались сделать карьеру ловким прыжком, минуя военкомат и мартеновский цех. Вы хоть кого-нибудь из комсомольских активистов, выбившихся в вожди, знаете? Комсомол – это реакция номенклатуры на внутреннюю угрозу от молодых до ранних, заслон внутренней конкуренции. Тоже и теперь нынешняя власть прошла общий путь – приватизация, администрация, силовики, углеводороды, выборы. Они тоже друг друга определяют по взгляду. И если посадка Ходорковского – внутренний передел, то потребность в наших – реакция на поколение, которое старый путь пройти не может, все приватизировано, но власть получить хочет. Наши – презик, капля-уловитель, капкан для ретивых, Василий Якименко, в общем, тоже ведь для системы чужой, что для питерских юристов-чекистов, что для чубайсовских экономистов. Если чиновный класс стал реагировать не только на внешние, от нацболов, от коммунистов, от демократов, но и внутренние, от молодых карьеристов, угрозы, значит, строительство нового СССР завершено. Это чиновничья система, где правит клан, вход в который жестко фильтруется, где умирают, но власть не отдают, и где все направлено на поддержание стабильности, то есть застоя. Вы ведь хотели, чтобы в стране был порядок? Очень клево будет посмотреть на распад и этого СССР. Пур, Путин. 2005 год.